Короткий путь составления презентаций. Как и с любым другим текстом, в работе с ИИ всегда есть короткий путь в 1-2 промпта для тех, кому нейросеть нужна лишь как способ определить вектор. Презентация как дополнение к речи или тексту. Здесь просто. На основе уже готовой информации, текст выступления, анонс мероприятия, школьный доклад и тому подобное, можно попросить дополнительно создать послайдовый контент. Изучи и переработай мой текст так, чтобы на его основе создать контент для слайдов презентации. Число слайдов 15-20. Сократи ненужную информацию, оставь только самую главную. Сделай заголовки и подзаголовки. Стиль сухой, научный. Мой текст. Соло-презентация. А вот обучающие презентации, коммерческие предложения, информацию о компании и прочий контент для вдумчивого чтения можно делать чуть иначе. Как правило, такие материалы более детализированы, но сохраняют простоту изложения, краткость и точность. Промпты могут быть такими. Создай обучающую презентацию по теме «Времена в английском языке». Слайды должны быть детализированными, но без лишней информации. Я дам тебе текст из учебника, чтобы тебе было проще ориентироваться. Текст. Я дам тебе текст о компании. На его основе создай информационную презентацию о нашей фирме на 10 слайдов. Не используй вымышленные данные, только информацию из текста. Вычлени главное, подай тезисы четко и понятно. Используй короткие предложения с явными смыслами. Текст. Бывает, что презентация делается в отрыве от всякого выступления, хотя оно предполагается. Например, если школьнику задали презентацию, далеко не всегда он сначала прорабатывает смыслы в отдельном тексте. Презентация без текста. А можно делать презентации с нуля, когда ИИ не только создает слайды, но и сам собирает информацию. Здесь все тоже просто. Я буду делать презентацию по теме «Виды компьютерной графики» 20-30 слайдов. Создай текст для каждого слайда презентации. Нужно упомянуть 2D, 3D, фрактальную, растровую графику. Дополнительно предложи варианты оформления презентации. Для описания слайдов вполне подойдут идеи промптов, которые мы применяли в главе 11 «Сценарии для видео». Создай презентацию для школьного урока биологии на тему «Как образовался океан». Не делай слишком много текста на слайдах. Расскажи о периодах развития Земли и как менялась структура воды. Пиши тезисно. Если есть перечисления, дай их маркированными списками.